и пришлось премию возвращать. А побои, конечно, все в компании стали знать. В это же время еще одна напасть случилась. Оставшиеся в малом числе журналисты написали на него коллективную жалобу о том, что он, Чеснухин, развалил всю работу, что придумал незаконно себе должность, что незаконно использует в своих корыстных целях государственные средства и прочее. Одна из журналисток пошла с этим письмом по всем начальственным кабинетам. Тех, кто подписал жалобу, Чеснухин сумел убрать из компании. Журналистку довел до инсульта. Вскоре и она ушла с работы. Борьба есть борьба. Чеснухин не раз во всеуслышание заявлял, что того, кто встанет на его пути, он сожрет с потрохами. Правда, теперь в компании некому работать. Но это дело, как считал Чеснухин, поправимое. Он приказал начальнику отдела кадров компании брать в штаты всех молчаливых, бездарных и угодливых людей. То, что эти люди, как правило, не смогут творчески работать, широко мыслить, делать своеобразные материалы, Чеснухина не беспокоило. «Заполняйте эфир чем хотите», — приказал Чеснухин. «Все сгодится для слушательского дерьма, лишь бы план по объемам вещания выполнялся». Бугров, как руководитель компании, ни во что не вмешивался. Фактически ничего не знал, полностью отдав на откуп компанию Чеснухину. Бугров мечтал лишь об одном – быстрее уехать в Нижний и наслаждаться там жизнью. За полтора года работы на Чукотке он сумел скопить приличную сумму денег. К тому же Чеснухин провернул две операции с деньгами компании. Купил несколько иномарок с кораблей, заходящих в Анадырь, и перепродал их, что тоже увеличило его состояние. Но кто-то из работников бухгалтерии растрезвонил о проведенной операции. Так появилась в коллективной жалобе строчка о неправильном использовании государственных средств. «Да не дрейф ты!» — успокаивал его Чеснухин. «У меня кореш, городской прокурор, все замнет и все загладит». И все-таки на душе было тревожно. Еще и поэтому Бугрову хотелось покинуть побыстрее Анадырь и Чукотку. Он помнил почти два года назад, какую принял телерадиокомпанию. Интересные самобытные журналисты, высокого уровня передачи, как на радио, так и на телевидении. Участие в различных, даже международных конкурсах. Шумная радость по поводу побед. Везде царил творческий дух, желание хорошо работать. Теперь во всей компании не осталось ни одного человека с журналистским образованием. Кругом уныние, наушничество, безразличие к работе. Даже оставшиеся работники радио и телевидения в открытую презирают Бугрова и Чеснухина. К концу рабочего дня Чеснухин почувствовал во всем теле недомогание. Его ломало, как-то вытягивало, шумело в голове, будто внутрь ее налили шипящую газировку. «Что это со мной?» Еще не испуганно и даже не с особой тревогой, подумал он. «Вроде ничего не делал, а чувствую столетнюю усталость». Он не знал, какова эта столетняя усталость. Просто выражение само собой пришло в его голову. «Может, по рюмке пропустим в баре?» — предложил он Бугрову, скучающему за рабочим столом –